Всем привет! I'm Vadim Open Yoga, and let me continue in Russian. Меня зовут Vadim Open Yoga, давайте я на русском продолжу. Да, значит, хорошая фраза, let me continue in Russian, да, вроде как по-английски начал. Друзья, праздник сегодня, экзамена, группа какая у нас? Дивья, чудесная группа Дивья сдает седьмой экзамен. Тема у нас методы сознания и медитация, дхьяна-йога, да, это прям такие темы гигантские. Напоминаю, перед экзаменом нашим праздником имеет смысл задавать какие-то вопросы в самый такой последний момент, да, может быть, что-нибудь, все мировое сообщество смотрит. По всему, как говорится, экзамен worldwide, по всему миру трансляция, я надеюсь. И если кто там будет задавать вопросы по каналам, там вы отвечаете тоже. Так, друзья, значит, прежде чем мы пойдем отвечать на вопросы на ваши, еще раз такая бхавная вступительная речь. Вы помните, что мы синтез Востока и Запада. Идет там запись-то? И все самое лучшее, что есть на Востоке и на Западе, мы пытаемся, она, в общем-то, открытая йога, где не требуется от вас ни принадлежность какой-то секте, религии, учению, нравоучению, философии, принадлежности какой-то либо касте и так далее, и тому подобное. И поэтому, ну, собственно, это своеобразный такой, в общем-то, достаточно гуманистичный, открытый подход, который и вы должны, в свою очередь, нести дальше, то есть, собственно, мечта Вивекананды. Но, тем не менее, вы помните, что самое ценное, что дал нам и Восток, и Запад, это системность в изучении чего бы то ни было. Вот все такие нахрапы вырвал из контекста, применяешь вроде бы и ничего не надо, они в долгосрочной перспективе ведут к провалу. Только системное обучение от простого к сложному, шаг за шагом, постепенно приводит к тому, что вы как бы трансформируете себя, вы трансформируете свой разум, вы трансформируете свое принятие решений. Знаете, вот наша жизнь, по сути дела, это череда принятия решений, успешных или неуспешных. Собственно, это и есть карма. Успешные решения, все замечательно, неуспешные, ну, так получилось, да? И в долгосрочном плане системные решения вы можете принимать выигрышные, если у вас есть такое глубокое, всеобъемлющее образование. Вот почему, вы помните, мы йогу, открытая йога упакована в систему бакалавриата, магистратуры, аспирантуры, значит, и выше. Потому что, вообще говоря, программу обучения пройти очень-очень, ну, непросто. Знаете, по канонам йоги надо учиться 40 лет. И некоторых это пугает, цифра, некоторых, наоборот, вдохновляет в том смысле, что когда у вас вырабатывается спокойная привычка постепенно, каждый год раскрывать горизонты, в общем, самообразовываться, это превращается в увлекательнейшее занятие. Знаете, вот как, с чем сравнить, ну, разве что, знаете, вот сериал интересный смотришь, там, первый сезон, второй сезон, там, 129-й сезон, да, вот, и каждый раз у тебя ощущение, что и сейчас интересно, но еще и много непросмотренных серий наперед, которые ты знаешь, что точно будут интересны, и они еще ждут впереди, причем без нахрапа. Вот, конечно, йога не любит нахрапа. Йога призывает всеми силами, конечно же, не тратить ни секунды понапрасну, но помните, нахрап не работает. Вот так мы с вами сделаны, друзья, что эволюционно, пока мы с вами рождаемся без предустановленного знания. Когда маленький ребенок рождается, нет у него способности не говорить, не общаться с себе подобными, и только в течение долгих-долгих лет в детстве мы приобретаем, значит, вот это все. Может быть, когда-нибудь в будущем мы будем уже с вами рождаться с умением и говорить, и общаться, и со знанием и математики, и физики, и йоги, и всего на свете. Но это будет в будущем, вероятно. Сейчас же мы с вами должны работать над собой, и вот эта вот часть, ну опять же, вот вы сдаете экзамен «Метод сознания», на самом деле очень глубокая тема, по сути дела, как интерпретировать все то, что высвечивает сознание, или как помогать другим интерпретировать то, что высвечивает их сознание, вы понимаете, в чем дело. Кто-то говорит на дороге змея, кто-то говорит веревка. Это, собственно, вопрос интерпретации, да? Ну и, конечно же, по последствиям это все проверяется. Так вот, вы помните такое основополагающее положение йоги, что любое знание, которое вы получаете, оно не проходит бесследно, оно вас трансформирует. И оно вас трансформирует буквально на физическом уровне. Это, правда, не особо заметно с первого взгляда, но мы, рефлексируя на окружающую Вселенную, трансформируемся. Наши далекие предки, там, одноклеточные живые существа, у них не было ни мозгов, ничего на свете, но они что-то воспринимали из окружающей среды и под действием этого опыта, этого знания, этой информации самотрансформировали. Потом, с появлением мозгов, вот наш замечательный предок Буразубка, такой, наверное, символ, наверное, йоги, это Буразубка, да, вот, там все веселее пошло. Почему? Потому что можно, ну, тело долго трансформировать, поэтому предыдущие там миллионы лет эволюции были мучительные и страшные, пока себе то хвост отрастишь, что ли, избавишься от него, там миллионы поколений проходят. Но с появлением разума все стало веселее. Опять же, вы сталкиваетесь с окружающей Вселенной, вы получаете тот или иной опыт, вы высвечиваете своим сознанием, ну, те объекты или явления своей жизни. В результате у вас получается какие-то знания, приобретаются знания. Эти знания вас трансформируют. Ну, действительно, взгляните на себя и на Буразубку. В общем, достаточно видно отличие. Разница в чем? Только в одном, в приобретенном опыте, и как следствие, под влиянием, значит, этих факторов изменения. И так будет и дальше. Более того, утверждается в тех же ведах, что, ну, как бы, начиная с тела человека, очень важный перелом в вашей жизни, очень часто называется вторым рождением. Высшие касты в Индии там называются дважды рожденными, что есть какое-то критическое знание, вот, знаете, получая которых такое же резкое изменение в стратегии эволюции, как, допустим, до момента Буразубки. Почему Буразубка? Да? Ну, потому что, в общем-то, по всей видимости, это первое живое существо, которое сделало ставку на мозги. В отличие от клыков там, и прочего-прочего, юркости. Хотя это тоже, безусловно, присутствовало, но вкрался такой фактор, что можно какие-то проблемы решать, знаете, не хардвер, а софтвер, понимаете? Не с помощью железа компьютерного, да, а с помощью программного обеспечения, да? И вот, начиная с тела человека, безусловно, получая знания, вдруг, как утверждают древние тексты, вы начинаете себя трансформировать, и у вас открывается то, что сейчас кажется совершеннейшей фантастикой, способности и сверхспособности. Об этом полно упоминания в текстах, собственно говоря, это описывается как побочный эффект занятия йогой, то есть все способности, сверхспособности, они описываются для того, что ну да, ну вот, вот, ну вот так вот, да. Вот. Они, конечно же, звучат фантастически для там, уха современного ученого или современного человека. Понятно, можно по-разному к этому относиться, но факт остается фактом, что вот это вот совершенно логичное разворачивание йоги от того, что все очень непротиворечиво. Очень непротиворечиво. Надо постоянно учиться, знания вас трансформируют. Ни одно знание вас бесследно не проходит. К сожалению, и обратная сторона, друзья, также есть. Если знания, ну, не совсем выверенные, они вас могут надолго остановить в развитии. И здесь уж тоже ничего не поделаешь. Почему и веды — это в первую очередь битва за знания. Битва за, как сказать, за проверенные знания. За, ну, то есть отношение такое же, как в науке. То есть все должно работать. И, то есть, во-первых, ну, как бы есть разрозненное знание, его бессмысленно изучать, жизни не хватит. Значит, надо изучать то знание, которое более эффективно позволяет, ну, знание, знанием чего вы можете переоткрывать лично все то, что вы не знаете в дальнейшем. То есть, когда-то взрывообразно. В общем, да, это претендует не больше, не меньше веды. Так что поздравляю вас, у вас достаточно серьезный сейчас рубеж, 7-й экзамен. И методы сознания, они как раз в самом названии, сознание, да, то есть связанные с сознанием. По сути дела, отличить... какой-то выделить поток информации из поступающих к вам из окружающего мира данных, вы можете с помощью того, что называется ваше сознание. Сознание, безусловно, начинает делать то, что и формировать то, что называется нашим разумом. Вот тут вот достаточно такая серьезное, ну, как сказать, несовпадение с тем, что говорит нам современная наука. Да? То есть йога безмерно уважает современную науку. Вот. Но есть вещи, про которые нам наука пока еще ничего не говорит. А в йоге даются достаточно интересные утверждения. Оно заключается в том, что поток сознания, он более высший, чем ваш разум. Более того, что поток сознания как раз и был причиной того, что мы сформировали разум и продолжаем его оттачивать, развивать, а он, в свою очередь, влияет на все другие подчиненные планы, в том числе и какие-то физические. Ну, собственно, что разум на нас влияет, это не вызывает действительно вопросов и у ученых. Вся гормональная система, вся регулировка нашего поведения, она завязана на разум. Остается открытый вопрос, а где запрограммировано устройство разума? Да, вот это вот сейчас на переднем крае науки ученые бьются. А что приводит к тому, что вот как развивается сам разум? Первые были попытки, что он якобы там где-то запрограммирован в ДНК. Но что-то как-то бьются пока не особо в этом направлении какие-то успехи ученые имеют. А вообще, конечно же, вы помните, вы как открытые йоги должны быть интеллигентные люди и прекрасно разбираться во всех направлениях, в том числе и в том, что делает современная наука. Более того, как будущие преподаватели йоги, вы просто обязаны знать то, что знает любой вменяемый обычный человек. Потому что, конечно, вот эти вот анекдоты, когда приходит, значит, там какой-нибудь приезжает с Востока товарищ, который там и в школу-то не ходил, и начинает тут йогу преподавать, а на вопрос, как все сделано, он начинает мифы про трех китов, на слоне и так далее. Знаете, иногда так слушаешь, ну, думаешь, блин, может быть, это фольклор какой-то. А потом доходишь, он по-настоящему так думает. Знаете, да? И такой какой-то, немножко такой осадочек остается, что, знаете, там вот где-то средневековье осталось еще, да, и вот оно сюда проникло, и вроде, с одной стороны, йога как что-то новое, но от человека, который на уровне еще остался, то есть он не заметил, что прошло 1500 лет, что взгляды достаточно поменялись. Да, то есть плохое впечатление, да, когда начинается... Нет, понятно, что много мы еще не знаем, и наука много чего не знает, но в плане того, что я больше чем уверен, если бы в ведические времена там, какому-нибудь Рише дать там, подписку Scientific American, он бы ее взахлеб читал. Понимаете, да? Он бы посещал бы все научные мероприятия, потому что это был культ получения знаний. Просто тогда ну, не было возможности таким образом получать знания, каким сейчас, ну, в общем-то, наша современная наука. Поэтому, собственно, современная открытая йога и должна быть синтезом очень всего того, что нам дает наша цивилизация вместе с тем наследием, которое ну, другими путями получали знания. Даже такая философский спор, каким путем пошли разные цивилизации. То есть вот такая одно время была точка зрения, что ну, западный человек пошел в сторону изменения окружающего мира. То есть его вечно не удовлетворял его окружающий мир. И что он делал? Он переделывал под себя окружающий мир и якобы благодаря этому все достижения. А что якобы восточная цивилизация пошла другим путем, она не изменяла окружающий мир, а больше изменяла внутренний мир. И поэтому результаты немножко в другом плане. Но сейчас при более таком глубоком изучении древней ведической традиции мы прекрасно видим, что как раз ведические времена шли в двух направлениях одновременно. Изменяли и внешний мир, и внутренний. А вот потом в какой-то период что-то там застряло на Востоке совсем мрачно. Никто не знает, большая очень загадка, почему Индия не стала сверхцивилизацией. Потому как все предпосылки для этого были на тысячи лет раньше, чем в той же Европе. Ну, мы ждали греков, да, вот когда греки здесь начали там, шевелиться. И... Опять же, даже египетская цивилизация исчезла. Хотя по многим параметрам давала фору грекам в тех или иных знаниях. Но это отдельная тема. В любом случае, как сейчас видится, если человек... В этом отношении очень хороший, мне нравится, знаете, был такой писатель-фантаст Иван Ефремов. Вот у него очень красиво дана вот эта вот связка между современной наукой и йогой. У него чудесное произведение «Лезвие бритвы». Кстати, наверное, одно из самых первых произведений в Советском Союзе в 60-е годы, где описывалась йога. И как раз там он очень красиво вот этот вот описал синтез открытой йоги, синтез Востока и Запада. Поэтому я рекомендую всем, кто не читал это произведение и интересуется йогой, обязательно прочесть. Вот. И, ну а вы, как будущие светилы, безусловно, обессмертите свое имя. И все прогрессивное человечество будет вам благодарно за ваш вклад, потому как нужен одновременный подход, и чтобы методами науки познавать Вселенную, но еще и также методами внутренними йоги. Вот то, чего с современной наукой не так, чтобы хорошо. Вот, может быть, как бы мечта Вивекананды сбудется, вы станете тем звеном. Вообще у него есть такие хорошие предсказания, что либо Россия, либо Китай будет тем звеном. Вот, ну вот, посмотрим. Скоро разницы не будет Россия и Китай. Я говорю, скоро разницы не будет Россия и Китай. Может, все на иероглифах, все указатели. А, в плане того, что да. Из-за того, что Китай так бурно развивается. Да, Китай бурно развивается, но смотрите, здесь есть, к сожалению, и обратные стороны. Наши китайские братья и сестры, они чудесные люди, но у них очень несчастная предыстория. То есть сталинский ГУЛАГ просто детским лепетом выглядит по сравнению там, с культурной революцией Мао Цзэдуна, где просто интеллигенцию убивали за то, что она интеллигенция. Даже без предъявления каких-то этих. Это так называемый эффект, как сказать, старта. Когда у тебя ничего не было, и ты так раз делаешь первый рывок, ты фактически копируешь. Вообще есть такое... Я по этому поводу всегда отсылаю всех. Андрей Дмитриевич Сахаров, у него в воспоминаниях есть очень примечательный момент. Разговор с Лаврентием Павловичем Берией. он с ним общался, значит, на предмет атомной бомбы, и в том числе зашел разговор именно о развитии науки. Ну, почитайте, я не хочу даже пересказывать. Он спросил, ну вот почему, Валентий Павлович, мы постоянно догоняем Америку? Кстати, до сих пор, да? Ничего не поменялось, да? А это совершенно другой склад. То есть можно сделать, копируя других, можно достаточно быстро. Ну, там такой он приводит пример. Представьте, заснеженное поле и лыжник бежит. Первый, который лыжню продвигает, двигается медленно. Но если лыжня уже проложена, за ним следующего очень быстро догоняет. Или вот вы идете по полю, трава по пояс. На дальней станции сойдут, трава по пояс. Да. Вот попробуйте через поле пройти. Вы замучаетесь. А за вами уже другой легко и просто. Поэтому некоторые успехи здесь определены именно вот, вот этим фактором. Ну да ладно, это... в общем-то, не наша, как это самое. Но, тем не менее, вот у Викананды было... Я к чему? Что мне всегда мне нравятся, знаете, такие жизнеутверждающие какие-то предсказания. Знаете, сбудется, не сбудется, а все равно, ну как, вдохновляет, да, вдохновляет. Вот. Ну, кстати, все предпосылки, чтобы сбылось, есть, потому что есть что-то в России, ну, я не знаю, как в Китае, но в России что-то есть такое, что вот... Знаете, это самое, без штанов, но в шляпе, понимаете, да? То есть все там в коммуналках живут, но в космос первые, понимаете, да? Вот что-то есть. Да, значит, я надеюсь, созрели вопросы. Плиз, пожалуйста. В чем особенность определения своего долга с позиции методов сознания? Так, давайте разберем, осмыслить. Особенность определения своего долга. С позиции методов сознания. Ну как, надо, приходя в сознание, в общем-то, да, ну, делать. Я понимаю этот вопрос так, что чем больше мы работаем над своим сознанием, да, грубо говоря, тем больше у нас появляется осознание своего высшего я, и тем проще нам понимать наш долг. Да. И что-то еще более глубокое. Ну, на самом деле, да, это глубокий вопрос, на самом деле. Смотрите, вот, опять же, мы сегодня нашу буразубку любимую вспоминали. Смотрите, как все красиво сделано в теле человека. Нам от предков досталась достаточно жесткая гормонально-инстинктивная система, которая за нас думает. Когда мы маленькие, мы играем там в песочнице, это заложено. Когда мы подрастаем, мы, значит, чем-то интересуемся окружающим миром. Когда мы взрослеем, мы начинаем интересоваться противоположным полом. И вот так вот, знаете, даже если у вас, что называется, совсем плохо с мозгами, ну, в плане, как бы вы безосознанно, за вас уже природа продумала все. И понятно, что определить свой долг достаточно просто. Ну, то есть, это долг, как у любого животного. Ну, что, вот ты родился, да, вот твоя стая. Значит, стаю эту надо защищать. Значит, как это у Пушкина? Пришла пора, она влюбилась. Помните, да, Евгения Онегина? Да, пришла пора, надо влюбиться. Если нет подходящего, значит, первый попавшийся будет подходящим, да. То есть, ну, кто подвернется, тот и принц. Это очень красиво спрятано в нашей природе, и слава Богу, потому что иначе род людской остановился. Это потом будут большие проблемы уже, да, что там вы что-то хотите одного, что-то другого, а там ваша жена или ваш муж. Да, но если вы успели нарожать детей, все замечательно. Потом, может, сколько угодно там это осмыслять, да, но как бы жизнь не остановилась. Да, и в этом отношении долг, или дхарма, да, он уже в большей степени запрограммирован. Но вот у вас развились мозги. И тут... Да, и тут начинается конфликт, достаточно серьезный конфликт, потому что не все жизненные ситуации вот так однозначно могут быть инстинктивно гормонально решены. Допустим, там какой-нибудь там большой бабуин вашей стаи, великий вождь, значит, и учитель, фюрер, сказал, пойдемте, значит, это соседнюю стаю разгромим, там, или еще что-нибудь в этом роде, да, и начинается, вы как честные, как это, обезьяны, в общем-то, своих бросать не должны, вы должны вписаться в эту стаю, значит, а с другой стороны, вы мозгами понимаете, что вас ведут на убой, там, допустим, да, или, и, или какие-нибудь другие ситуации такие, когда сложность системы, она выходит за пределы инстинктивно-гормональной. И вот даже в свое время было такое исследование, был такой дядечка Дамбар, и вот он такой, число Дамбара, да, когда число особей больше там в районе 150, то мы интуитивно не понимаем последствия, вот что эта махина может сделать. Поэтому, вот знаете, маленькая деревня, все друг друга знают, все хорошо. Большой город, он дикий, неуправляемый становится, да, там уже не работают. И тут только лишь фактически оттачивание мозгов и видение того, каким последствиям может быть. Или действительно является ли, вот я помню, что там, я помню, в советские годы там говорили, что у каждого у нас есть интернациональный долг помогать там братскому народу Эфиопии построить там что-то там, построить социализм или коммунизм, я уж не помню чего. Вот, и все-таки да, долг. Да, интернациональный долг. И раз, и всех поймали на слове долг. Ну, потому что как честный человек, долги же надо отдавать. А сейчас, по прошествию времени, выясняется, что не какой-то был не долг, а кто-то просто решал свои делишки, направляя тебя то туда, то сюда. И вот это большая опасность. Если вы вовремя не включите мозги, если вы вовремя не включите сознание и будете продолжать инстинктивно, гормонально жить, то фактически вы можете отяготить свою карму. Я вот напоминаю, вот самый печальный, конечно, пример, это с фашистской Германией. Ведь немцы же на самом деле не самые идиоты, не самые такие там интеллектуально. И тем не менее, все равно были какие-то факторы, кто заставил там мозги отключить и рвануть, значит, куда. Чего потянуло, да? Из хорошей Европы туда. Ну, вот так вот случилось. Да? А сколько народу погибло? Да? Там 10 миллионов, говорят, вот, немцев погибло. Из-за чего? Из-за того, что ну, там, где надо, не включили мозги. Понимаете, да? И вот, а с другой стороны, понимаете, ну, в общем, это очень такие, знаете, вопросы очень тяжелые. И по мере усложнения нашей жизни приходится, да, вот так взвешивать каждый свой поступок, каждое свое, не так, что вот вся стая побежала, ура, я тоже побежал, можно и не вернуться, понимаете, да. Поэтому, собственно, вот еще у вас дхьяна-йога, то есть, а как это, в чем это выражается, вот дхьяна-йога, медитация? Вот очень много вопросов, да, что такое медитация, вот основной вопрос, что такое медитация, но знаете, вот можно много давать таких определений, но самое такое, как бы, может быть, понятное для неофита, да, это вот тебя распирают гормоны, эмоции и стремления, ты собираешься там что-то сделать. Не-не-не, вот сядь на коврик, чуть-чуть подожди, посиди, а потом делай. Ну, то есть, не так, что сперва какая-то порыв, а потом мы включаем мозги. А идея плодотворной медитации, в чем бы она потом не выключалась, что наоборот. Не-не, будет порыв, но только сперва мозги, а потом порыв. Не порыв, а потом мозги, а наоборот. В наше время с его скоростью, как это сложно? Вот, да, время, да. Я согласен, что жизнь стала сложнее. Почему? Потому что если раньше, допустим, ваш порыв мог формироваться, ну, опять же, под какой-то там, скажем, информацией, то сейчас вот включаешь интернет, там, что угодно. Среагировал, умер. Вот сейчас вот так вот, такое идет. Надо... Ага, нет, друзья, послушайте, я сейчас больше сталкиваюсь с обратной ситуацией. Не среагировал, умер, а наоборот, среагировал, умер. Очень простое, нет, это на самом деле совершенно не смешная вещь, и вы как будущие преподаватели, в особенности медитации, сейчас йога востребована не физическая даже составляющая, а успокоить мозги, что вы включаете средства массовой информации вас начинают дергать в разные стороны, провоцировать. Самые разные у этого заинтересанты. Но вообще средства массовой информации любят хайп, или как сейчас модно называется, фейк-ньюс. Почему? Вам какую-нибудь новость, какую-нибудь будоражащую дали, и вы начинаете свое внимание тратить на этот ресурс. А там вам рекламу подсовывают. У вас больше количества просмотренной рекламы, с этого кто-то имеет денежки. А мозги сделаны так, что они, конечно же, очень боятся, ну, что они пропустят там важного чего-то. Сейчас даже такой термин гуляет, как информационный террор. Это когда на вас каждый день сыпется какой-то чернуха, но вызывая у вас стресс. Ваш стресс истощает ваши защитные силы, и вы, прошу прощения, дохнете раньше времени. От инфарктов, инсультов, бессонницы и прочего-прочего. Понимаете, да? То есть вас до полусмерти запугали всем, чем только можно, и продолжают это делать. И пока не будет фильтрация потока информации. Вот вообще, еще это, кстати, смежная тема с йогой. Йога невозможна, пока вы не будете фильтровать информацию. Вот так вот невозможно безнаказанно ходить по социальным сетям. Вот как мы сегодня сказали, любое знание вас трансформирует. Но оно может вас трансформировать, оздоравливать и менять ваше тело в нужную сторону. Но извините, это в две стороны движения. Оно может вас трансформировать совершенно в другую сторону и сокращать вашу жизнь, высасывая из вас радость и так далее, и так далее. Дело в том, что даже исследования сейчас ведутся, сколько среднестатистический человек получает информацию за... То есть там получается, что в средние века человек за жизнь, за всю свою жизнь получал информации меньше, чем современный там европеец за месяц. Наша система на это не рассчитана, она перегревается. Ну, это знаете, как вот, всю эволюцию наш организм боялся умереть от голода. В результате все сейчас стали умирать от ожирения. На другое заточено было все. Да? И вот вопрос, почему медитация востребована вот в этот мир, что как бы ухватить момент, когда вас этот фейк... Вот вы получили информацию. Механизм следующий. Сперва информация, потом эмоция. Затем ассоциативная связь, и из вас, грубо говоря, социум высасывает прану. И вы такой разбитый, да, посмотрели социальные... Не все йогурты одинаково полезны, понимаете, да, не все социальные сети ведут к продолжительности жизни. И вот в медитации рождается этот момент, когда информация уже пришла, а эмоциональный отклик еще не наступил. И вот если вы ухватите эти доли секунды и скажете, нет, стоп. Вот если у вас не будет такого навыка, на вас можно ставить крест. Потому что вас будут высасывать все что угодно. И, ну, дело в том, что этот же механизм, он, этот паразитический механизм, он работает в обычной жизни, но очень медленно. Сейчас он просто ускорился. Если раньше там мог медитировать, мог не медитировать, то сейчас он там интервью одного этого банкира уважаемого тут смотрел. Я говорю, я знаю только двух людей, которые так вот, не стесняясь, там во всеуслышание говорили о том, что они начинают день с медитации. Один был мой начальник, бывший владелец транснациональной корпорации, да, вот он, но это были еще 90-е, понимаете, даже тогда, в Америке как-то еще, медитация, что-то сектой попахивает, да, вот, а куда деваться, жизнь действительно прижимает, иначе ты с ума сходишь, понимаете, да, и вот в этом отношении методы дхьяна-йоги или методы медитации сейчас сверхвостребованы, но их никогда с ними не разобраться, если нет хотя бы приблизительной картины, как мы сделаны. Вот в чем, к сожалению, пробел современной науки? В современной науке нет представления о человеке. Точнее, гипотез миллион, но такое общепринятое, оно материалистичное. Вы рождаетесь с зачатием, вы умираете, значит, от вас ничего не остается после смерти, ни о каком высшем я, ни о каком сознании нет. Есть сложная химическая реакция там, или какая-то там электрохимическая реакция вашего головного мозга, как побочный эффект, типа вот оно есть сознание. Это, ну как, не сказать официальное, потому что официальных точек зрения в науке нет. В науке есть вещи, стопроцентно доказанные с помощью эксперимента, или гипотезы, но пока нет оснований говорить, что это по-другому. И что получается, что помогать или не помогать можно только лишь, если у вас есть концепция человека. Понимаете? Вот если ее нет, уже тяжеловато. Уже тяжеловато. Так, ну ладно, еще вопросы? Квещены? На связи? На связи нет. На связи нет. У вас тоже нет. Поздравляю вас. Давайте мы Гаудамус включим, чтобы... Хоть чуть-чуть это самое нам напомнить. Ничего, они сейчас будут на экзамене. Так, друзья, замечательно, openyogaclass.com. Это наш сайт. Ура, ура! Так, нажимаем кнопочки.